Последние несколько минут возни не ленился поглядывать в сторону гостеприимно распахнутых ворот заимки, так что заметил первых гостей, прибывших попробовать угощение. А когда добил последний этап подготовки к марш-броску, в темпе закинул почти невесомую ношу за плечи, подождал, пока Кольцова накроет ее артефактной накидкой, активировал отвод глаз и негромко выдохнул. Вроде, все, уходим, ушли, к крошечной речушке, впадавшей в это озерцо с юга, прямо по воде, и, не выходя из нее, двинулись вверх по течению. Первые четверть часа эта тропинка если не радовала, то, по крайней мере, особо не напрягала. В этой части русло дно было каменистым и почти незаиленным, соответственно, ноги практически не вязли. Увы, где-то метров через 400 это счастье приказало долго жить, из-за чего каждый шаг стал даваться все сложнее и сложнее. Но выбираться на берег я и не подумал, продолжил изображать вездеход, и пер в таком режиме до начала седьмого вечера, то есть, практически весь световой день. Да, перегибал с нагрузками, но только потому, что спешил до наступления темноты добраться до безымянного хребта со спутникового снимка довоенной эпохи, и надеялся, что Кольцова выдержит. Выдержала. Причем и тяжелейший многокилометровый марш-бросок по колено в воде по реке и нескольким заболоченным участкам, и две схватки со зверьем, в которых нельзя было использовать рывки, и буйство погоды, то радовавший легким моросящим дождиком, то обрушивавший с неба сильнейший ливень, а еще ни разу не пожаловалась ни на усталость, ни на голод, ни на сбитые ноги, ни на необходимость справлять нужду, стоя в реке и отвернувшись друг от друга. В общем, к моменту, когда мы подошли к вожделенным отрогам, мое уважение к этой девушке превратилось чуть ли не в благоговение, и пусть следующие минут 20-25 мне было не до выражения своих чувств, зато, как только подходящая стенка была найдена, я дал по тормозам, развернулся на месте и уставился в пустоту, окутанную облачком из неправильной мороси, и закручивающую два небольших водоворота. Все, дошли. Сейчас я займусь прокладкой маршрута на другую сторону хребта, а ты как следует отдохнешь. К слову, стоять не обязательно, сядь на мой рюкзак и дай ногам расслабиться. И еще, Оль, ты у меня умничка, каких поискать. Один из водоворотов переместился вперед, а через мгновение пустота нащупала мою тушку, определилась с положением шеи, обхватила ее руками и мрачно выдохнула. Подъем по мокрой вертикальной скале без верхней страховки, горы крючьев и всей остальной снаряги, да еще и при такой температуре воздуха, это форменное самоубийство. Может, придумаем альтернативу побезопаснее? Самоубийство, согласился я и успокаивающе погладил невидимое плечо, но только для тех, кого этому учили недостаточно добросовестно, а для меня, вполне посильная задача. Поэтому просто верь тут. Ладно, я верю, но все равно буду переживать. И не рискуй, пожалуйста, зря, у нас с тобой так много интересных планов на будущее. Не буду, твердо пообещал я, и зря не рисковал, хотя моментами и хотелось, из-за чего 4 раза заставлял себя откатываться назад, до смерти задолбался и добрался до гребня только через 6 с лишним часов. А потом убил еще 3,5 на протаскивание по этому маршруту Кольцовой, подъем рюкзаков и уничтожение следов вместе с некоторыми зацепками. Закончив с этим извращением и поднявшись на гребень последний раз, обнаружил, что в небольшой расщелине неподалеку лежит надутая СППшка, а рядом с ней выложены в ряд 2 пищевых контейнера и обычный гидратор с моего рюкзака. До непродавленной половины специальной плащ-палатки доплелся на подгибающихся ногах, какое-то время размышлял, не тяпнуть ли очередную порцию боевого коктейля, но решил, что его осталось не так много, чтобы тратить не в экстремальных ситуациях. Поэтому рухнул рядом с Ольгой и минуты 2 не мог собраться с силами, чтобы дотянуться до вилки. Слава богу, потом она сама взлетела в воздух и зависла над моим коленями. После того, как я вцепился в ручку, по той же траектории пронесся и мой контейнер, а мгновением позже пустота помогла и с поиском мотивации для начала трапезы. Значит, так, каким бы двужильным ты себе ни казался, но отдыхать все равно надо. Да, спальники мы сожгли, а поддерживать жар во сне еще не научились, но безвыходных ситуаций не бывает. Поэтому сейчас ты плотно поешь, наденешь 2 пары сухих носков, снимешь верх от комбеза вместе с футболкой, как следует разогреешься и привалишься спиной ко мне, а потом я закутаю нас в обе накидки и покараулю, пока ты будешь спать. Спал урывками, то есть, как следует разогрев себя жаром, вжимался в разгоряченное тело напарницы, за считанные мгновения проваливался в сон, а через какое-то время просыпался, дрожа от холода, и повторял тот же цикл заново. Тем не менее, к рассвету практически восстановился, поэтому, открыв глаза невесть который раз за ночь, снова активировал спасительный навык, осторожно расцепил тонкие, но сильные и цепкие пальчики, развернулся с Олей в полоборота и чмокнул ее в щечку. «Спасибо, солнце, что бы я без тебя делал? Ты, юноша изобретательный, так что есть варианты», вымученно хихикнула она, спросила, «как я себя чувствую», удовлетворилась коротеньким ответом, покрутила головой, повернула корпус вправо-влево, с наслаждением прогнулась в пояснице и притворно вздохнула. «Знаешь, этой ночью я поняла, что ты чувствуешь, когда я засыпаю на твоем плече. В тот момент, когда ты засыпаешь на моем плече, я обычно чувствую эмоциональную близость, ничуть не кривя душой», сообщил я, «а рука затекает значительно позже, но этот дискомфорт терпим, поэтому засыпать на твоем плече я не перестану». Хохотнула она, по моей команде спряталась под невидимостью, дождалась, пока я отброшу в сторону артефактные накидки, и начала одеваться. Собрались достаточно быстро, наскоро перекусили, тяпнули подпитки, быстренько справили нужду и снова дали волю моей паранойе. В смысле, я посадил Кольцову на закорки, подхватил оба рюкзака и медленно пошел вниз по достаточно пологому склону, а метров через 25 остановился, на вершине огромного валуна с плоской вершиной, и, временно ссадив на него наездницу, унесся на место ночевки, обрабатывать его остатками рол. Зато после того, как и этот сдвоенный след был надежно затерт, рванул дальше чуть более энергично, и уже минут через 50 с небольшим добрался до реки, по которой собирался сплавляться до Мрачного. Да, она была далеко не так полноводна, как Еланка, и очень прилично петляла, зато впадала в озеро всего километрах в 12 от места подбора, что радовало до невозможности. Кстати, к сплаву подготовились намного быстрее, чем я рассчитывал. Ольгу уже не пугала перспектива оказаться на глубине, так что каждое мое распоряжение девушка выполняла без колебаний. А после того, как рюкзаки, погруженные на надутую СПП-шку, скрылись под отводом глаз, спокойно вошла в воду, вцепилась мне в плечи, вытянулась в струнку и еле слышно хихикнула. «Ура, покатушки! Ага, они самые!» Постаравшись не вздохнуть, ответил я, отталкиваясь от илистого дна и пристраиваясь в кильватер к невидимому плавсредству, отправившемуся в плавание первым, причем очень и очень долгие. «Так это же здорово! Чем ломиться по буеракам, безостановочно вертеть головой и рубиться со зверьем, лучше поддерживать жар, неспешно плыть вниз по течению и наслаждаться беседой с любимым напарником или, в твоем случае, с напарницей. Кстати, я все утро изнываю от желания поделиться сногсшибательной новостью. Ну, так делись», практически потребовал я, как-то почувствовав ее нетерпение. «Я весь внимание». «Не-не-не, так будет неинтересно», хихикнула она, «поэтому начну издалека, с момента, когда ты отключился первый раз, в тот момент обнимая твое тело, пышущее жаром, и прислушиваясь к шелесту усилившегося дождя, я придумала забавный способ убить время, стала представлять атаки разных видов местного зверья с разных направлений и придумывать оптимальные алгоритмы противодействия, причем как для работы в паре с тобой, так и в одно лицо. Первое время в голову лезла всякая дурь, но стоило задуматься о последствиях разгильдяйства, как валять дурака резко расхотелось, и первый же придуманный вариант обломал диким количеством очевидных изъянов. Зато порадовала работа над ошибками. Как только самые непростительные были исправлены, стало понятно, что этот вариант никуда не годится, и второй придумался, что называется, в лед. Да, при ближайшем рассмотрении он тоже оказался слабоватым, но помог поверить в свои силы. В результате к твоему первому пробуждению я вовсю прорабатывала третий. Интересное времяпрепровождение, восхитился я. Угумс, сыто мурлыкнула девушка, и от избытка чувств легонечко царапнула ноготками мои трапеции. Но это были еще цветочки, а ягодки начались значительно позже. В тот момент, когда ты, начав замерзать, зачем-то накинул на себя пелену теневика, мне почему-то стало смешно обнимать невидимого парня, и я попробовала пробиться сквозь это умение взором в себя. Тут я подобрался и торопливо задал напрашивавшийся вопрос. Получилось. Изначально, нет, взор в себя пелену не пробивает, но я уперлась, из вредности, и, в конечном итоге, все-таки смогла трансформировать взор так, чтобы новый вариант умения стал показывать контуры твоей энергетической системы. А теперь вдумайся в самое важное. В 6 часу утра я видела ее с расстояния в 10-12 сантиметров. Незадолго до твоего последнего пробуждения, с 23-25, а сейчас цепляю область, самая дальняя часть которой располагается сантиметрах в 40 с гаком. Я мысленно присвистнул, добросовестно покопался в памяти, не нашел в ней никаких упоминаний о навыке, позволяющем палить скрытников, и попробовал воспользоваться помощью напарницы. «Слышь, Оль, а ты когда-нибудь слышал об умении, позволяющем видеть теневиков?» «Не», — ответила она и озвучила мою следующую мысль. «Получается, что его либо не существует, либо наличие этого умения тщательно скрывается. Впрочем, теперь это не важно. Я объясню, что и как изменяло. Ты повторишь всю цепочку экспериментов, и мы с тобой обретем сразу две возможности — носиться по пятну под пеленой теневика, не показывая свое местоположение хисами, и видеть любых теневиков на расстоянии. Кстати, последнее умение позволит целенаправленно охотиться за змеями-теневиками и добывать самые дорогие искры. В общем, готовься. Этой ночью ты должен будешь научиться прозревать, дабы до прибытия бродяги раскачать это умение хотя бы ранга до 10. Пока Оля ставила мне боевую задачу, я все никак не мог решить, как отблагодарить эту девушку за столь сумасшедший подарок. Ограничиваться одним словом «спасибо» не хотел. И, в то же самое время, был уверен, что предлагать ей ядро с каким-нибудь новым навыком нельзя, ибо обидится. Так что в конечном итоге придумал нечто среднее. Ты чудо, и я тобой горжусь. А еще понимаю, что к концу следующего лета мы с тобой станем очень и очень неприятными противниками даже для Гридни и бояр. А почему именно к концу лета? Полюбопытствовала Оля. По моим расчетам, пробудешь и раскачаешь до 6 ранга все уже усвоенные, но еще не пробужденные умения, и научишься их использовать не только в одно лицо, но и в паре со мной. Как я и рассчитывал, напарница не смогла проигнорировать наживку и попалась на крючок любопытства. А у меня есть такие умения, конечно. Причем не одно и не два, а чуть поподробнее можно, запросто. Я скормил тебе 9 лишних энергетических узлов, так что при большом желании ты в любой момент можешь пробудить, к примеру, окоченение, акустический удар, разряд, иллюзорный дубль или личину. Но я не вижу смысла развивать все умения сразу, поэтому веду тебя по пути, который прошел сам. «Игнаат», — протянула Кольцова, дослушав эти объяснения, а когда я отозвался, подтянулась на моих трапециях и звучно чмокнула в щеку. Да, при этом чуть не утопила, зато улучшила настроение как бы не в разы, и не унялась. Знаешь, некоторые твои поступки настолько сильно вышибают из колеи, что не передать словами. А что, за пределами этой самой колеи настолько некомфортно? В первые мгновения, да. К примеру, если к приобретению девушки в подсолнухах я успела подготовиться морально и не разревелась, то букет роз, подаренный во Владимире просто так, свел с ума. А от признания я скормил тебе 9 лишних энергетических узлов. Трясет до сих пор. И то, и другое ты сделал из внутренней потребности. А значит, ты видишь во мне не просто человека, которому теоретически можно будет доверить спину, а подругу и члена семьи. Так и есть, кивнул я, покривив душой совсем немного. И, услышав следующее откровение Кольцовой, мысленно признал, что Дайна не ошиблась и в этот раз. Я тоже уже не мыслю жизни без тебя, но до сегодняшней ночи считала, что делаю для семьи непозволительно мало. А теперь, случайно создав для нас с тобой по-настоящему нужное умение, почувствовала себя счастливой. Глава 18. 30 ноября 2512 поехк. Превращение взгляда в себя в прозрение далось чрезвычайно тяжело. А вот развитие уже созданного навыка пошло, как по маслу. Если в 4 с минутами утра я видел энергетику напарницы сантиметров с 5-7 в виде размытого светлого пятна с чуть более яркими полосками магистральных каналов, а в 6.40 уверенно отличал магистральные от периферийных с 30-35, то в начале 9, отпустив Кольцову до ветру, потерял ее из виду где-то с метра. Впрочем, до половины 11 навык развивался, если можно так выразиться, количественно. А потом ни с того ни с сего случился качественный скачок, картинка вдруг обрела не только невероятную четкость, но и объем. Что удивительно, прозрение напарницы улучшилось в том же самом ключе от силы через четверть часа после моего. В принципе, это было логично, ведь я был на ранг выше, прошел первую трансформацию энергетики и обладал не в пример более развитым резервом, благодаря чему восполнял его заметно реже Ольги. Но обгонять в развитии прозрения его создательницу не хотелось от слова совсем, и я основательно напрягся. Как выяснилось, зря. Вместо того, чтобы расстроиться или ощутить себя бесталанной, девушка обрадовалась, как ребенок, получивший в подарок игрушку мечты, и, оценив дистанцию, с которой начало работать ее творение, снова прискакала ко мне, чтобы продолжить тренировку. А я включил режим самодура, заявил, что до прибытия бродяги осталось всего ничего, а мы даже не умывались. Не особо завуалированный намек был понят в лед. Уже через несколько секунд из-под невидимости кольцовой вылетел верх комбиза, затем в поле обычного зрения по очереди возникли ботинки, а после того, как раздеваться начал и я, на СПП-шку упали штаны, футболка, лифчик и трусики. Да, мочить белье не было смысла, но меня все равно бросило в жар, а проснувшаяся фантазия стала рисовать такие волнительные картинки, что мне резко поплохело. Как вскоре выяснилось, это были еще цветочки. Стоило нам войти в озеро и отплыть метров на 20-25, как напарница по привычке попросила ее прокатить. Отказывать Оле в такой мелочи не было веских причин, так что я с помощью пригодившегося прозрения определился с нашим взаимным положением в пространстве, подставил плечи под захват за трапецией, сделал первый грибок и почувствовал спиной обжигающее прикосновение затвердевших сосочков. Нет, голову не потерял, неспешно набрал крейсерскую скорость и поплыл, куда глаза глядят. Но злая волна, вынуждавшая перед каждым вдохом приподниматься повыше, очень быстро сместила фокус внимания на поясницу, а память, словно издеваясь, напомнила точную дату последнего отрыва с Соней и Таней, 2 октября. А сегодня, 30 ноября, мысленно вздохнул я и вдруг понял, что обиды на эту парочку больше нет. А еще нет никакого желания ХМ реанимировать эти отношения и не хочется заводить новые. Последнее удивило сильнее всего. Но стоило почувствовать очередное обжигающее прикосновение к пояснице, как диагноз сформулировался сам собой. Я медленно, но уверенно влюблялся в Кольцову. Да так, что уже не представлял себе будущего без нее. Тут я покатал слово «влюбляюсь» на языке, представил парочку самых безбашенных оторв из прошлой жизни и неожиданно легко пришел к выводу, еще месяц назад показавшемуся бы безумным. Это она. Значит, все остальные могут идти лесом. Удивительно, но факт. На душе сразу полегчало, а следующее касание груди будущей супруги ударило не в голову, а в сердце, добавив уверенности в правильности принятого решения. И я сделал первый осознанный, пусть и чисто символический шажок к новому варианту будущего. Забавно, катаю тебя не первый и не второй раз, а желание остановить мгновение появилось только сейчас. Ты не поверишь, но я это почувствовала, внезапно заявила Кольцова. Вне всякого сомнения, на полном серьезе, ты словно расслабился, где-то в глубине души, и стал ощущаться ХМ намного теплее, ближе и роднее. Здорово, только и смог, что выдохнуть я, а когда примерил к себе слово «родной», услышал сначала эхо, затем по-настоящему расстроенный вздох и предложение, испортившие солнечное настроение. Здорово, но до прибытия Бехтеева осталось меньше 40 минут, так что давай-ка возвращаться к берегу. Постепенно усиливающийся рев движка бродяги мы услышали еще до того, как выбрались из воды, поэтому ускорились до предела. По очереди наскоро вытерлись единственным несожженным полотенцем, в темпе оделись и обулись, скинули невидимости, начав собирать свое шматье, порадовались тому, что еще с вечера набили валежником слишком уж полегчавшие рюкзаки. Пока сдували СПП-шку, складывали артефактные накидки и запихивали их под верхние клапаны, катер появился в поле зрения. Так что я в последний раз оглядел место ночевки в поисках забытых вещей, не обнаружил ни единой тряпочки и дал команду выдвигаться. 2 метра до опушки прошли за считанные мгновения, по своим же следам спустились к воде и подождали, пока Бехтеев развернется к берегу кормой, подойдет поближе и выдвинет трап. А после того, как оказались на борту плавсредства, поздоровались с его владельцем. Молчун-воздушник ответил тем же самым, а затем расщедрился аж на 2 вопроса. Смотрю, эта тренировка выдалась полегче, или ходили не так далеко, как в прошлый раз. В этот раз зашли намного дальше, распихав рюкзаки по рундукам, соврал я, и на всякий случай добавил конкретики. В ареал обитания зверья 3-го ранга. Правда, там охотились всего 1 световой день, но первый опыт сражений с настолько высокоранговыми хищниками Оля получила, так что после возвращения к пятеркам практически перестала совершать глупые ошибки. Бехтиев ошалело присвистнул, плавно отвел бродягу от берега и дал полный газ, а где-то через минуту чуть-чуть скинул обороты и проорал еще один нужный вопрос: «А вы добывали искры под заказ, или как?» Я встал с кресла и подошел к воздушнику, чтобы не перекрикивать рев движка. «У нас есть постоянные клиенты, выкупающие практически все, что добывается, по ценам выше рыночных. Но если в этот раз заберут не все, то я сообщу, если, конечно, надо». «Надо», — кивнул Геннадий Романович, снова сдвинув сектор газа до упора вперед. Потом немного поколебался и добавил: «Младший сын решил жениться. Вроде как, по большой любви. Род его зазнобушки, городской, в самом худшем смысле этого слова. Поэтому у девочки всего 4 умения, да и те, 9-го ранга. В общем, буду рад даже пятеркам». «Пятеркам?» — задумчиво переспросил я, почему-то при слове «городской» вспомнив Илону Горбунову, девушку-однокурсника, отличавшуюся самыми породистыми тараканами в бестолковке. Затем посмотрел на Кольцову, вроде как, советуясь, и махнул рукой: «В принципе, могу подкинуть цепкие корни, усиление тела и ночной взор. Устроит?» «Конечно», — обрадовался мужчина и быстренько озвучил цены конца сезона. «Насколько я знаю, в последних числах октября корни 5-го ранга брали за 3300, усиление – за 4, а взор – за 7. Я готов выкупить эти искры за 18». Я отрицательно помотал головой. «Отдам не дороже, чем за 15. Вы неправильно торгуетесь», – буркнул Бехтеев, как-то понял, что меня не переубедить, и с улыбкой протянул мне руку. «Но спорить не буду, так что договорились». Пожав лопатообразную ладонь, я умотал к рундуку, в который затолкал рюкзак Кольцовой, и, не вытаскивая его наружу, чтобы не засветить реальное количество добытых ядер, нашел нужные. Потом вернул верхний клапан и крышку рундука на свои места, вернулся к Геннадию Романовичу, вручил надписанные пакетики и спросил, есть ли у него тестер, чисто из вежливости, ибо прекрасно знал, что каждый уважающий себя покупатель иска пользуется своим. Как и следовало ожидать, идти за моим не потребовалось. Воздушник влез во внутренний карман куртки, достал стеклянную палочку, сунул нос в первый пакет и вопросительно уставился на меня. «Энергетические узлы», — сообщил я, — «заметно упрощают обретение и раскачку умений». Мужчина несколько секунд пристально вглядывался в мои глаза, затем кивнул, тщательно рассмотрел ядра, хотя, вне всякого сомнения, видел их не первый раз, потыкал тестером, убедился, что перед ним именно пятерки, достал из другого кармана точную копию моей чековой книжки. Выписав и вручив мне чек, еще раз пожал руку, затем заявил, что будет ждать звонка, ибо троечки тоже нужны. А после того, как я пообещал набрать в любом случае, поднял настроение, сообщив, что Петр Семенович и его люди вернулись к цивилизации 26 числа, соответственно, на заимку до Кукиных мы можем не заглядывать. Последние часы пребывания в пятне мы с Олей убили на дальнейшую раскачку прозрения. Нет, невидимость, конечно же, не накидывали. Первые часа два просто тянулись к энергетической системе Бехтеева прямо из своих кресел, а после того, как это удалось, стали изучать ее во всех подробностях. И пусть одновременно с падением плотности естественного магафона падала и скорость увеличения площади пятна, цепляемого этим навыком, зато он продолжал развиваться быстрее, чем в нулевке. Тренировку прервали только тогда, когда почувствовали, что магафона, как такового, больше нет. Расстроенно переглянулись, дождались швартовки бродяги к пристани форпоста дальней, пожелали Геннадию Романовичу всего хорошего, вытащили из рундуков свои рюкзаки, выбрались на настил и, не оглядываясь, потопали к стоянке. Порыв обнаружился на том самом месте, на котором мы его оставили, что тоже добавило настроение. А потом я слегка обломал Кольцову решением наведаться в душевую гостиницы. Возражать напарница, само собой, не стала, но вещи собирала без души. Я ее понимал, как никто другой, приводить себя в порядок дома было бы в разы приятнее. Но в сложившейся ситуации терять несколько часов впустую однозначно не стоило, поэтому показал пример куда более энергичных сборов. В процессе заиграл из сейфа гарнитуру из своего мира и шустренько уволок девушку мыться. А через несколько минут, врубив воду, услышал приветствие Дайны и сварливо пробормотал: «А тут стало грязновато». Намек был понят в лед. Микрофонов действительно хватает, но я их вот-вот задавлю. Все, можешь говорить свободно. Спасибо, солнце. У нас возникла серьезная проблема. Рассказывай. Рассказал. Во всех подробностях. Само собой, не забывая мыться. Потом изложил свою идею, ответил на несколько уточняющих вопросов и услышал вердикт. В принципе, неплохо. Но в твоем плане не хватает размаха и кое-каких штрихов, способных послужить катализаторами ответной реакции. В работу берешь? Устало спросил я, почувствовав, что Биус просто развлекается. Мог бы и не спрашивать. А что скажешь по поводу акции прикрытия? Если вы с Олей шарахались по тройке всего один световой день, то могли добыть больше 10 ядер только в том случае, если сталкивались со стайным зверьем, к примеру, со стадом кабанов. А с них, как ты понимаешь, добываются однотипные навыки. В общем, к вашему приезду я переложу из криоконтейнера в запасной термос 7 рывков, 4 усиления тела и 3 регенерации. С учетом того, что скидывать их ты будешь всем подряд и не в сезон, заработаем порядка 550 тысяч. Плевать на сумму, буркнул я, намыливая голову второй раз. Самое главное, чтобы информацию о том, что мы и в этот раз мотались в троечку, можно было проверить. Потоцким будет не до этого, хохотнула Дайна и порадовала. Я уже нарыла информацию о 8 родах, которых они так или иначе обидели, и почти уверена, что смогу пристегнуть к планируемой межродовой войне как минимум верховцевых, митковых и квитницких. А ведь я пока анализирую информацию из открытых источников. Красотка, ага, сыто мурлыкнула она, затем дала понять, что с этой темы можно съехать, и резко сменила тему. Игнат, тут дежурному по форпосту захотелось трепки. Он не смог подглядеть за моющейся Ольгой и решил заменить камеру в душевой прямо сейчас. Он уже там? Спросил я, вырубая воду и стартуя в сторону выхода из душевой. Нет, конечно, в данный момент распаковывает коробку с запасными. Значит, успею. Обрадованно выдохнул я на бегу. И действительно успел, вывалившись в коридор аккурат в тот момент, когда вконец охамевшее тело в засаленном комбинезоне, перчатках жуткого вида и с инструментальным кофром на левом плече, видимо, надетыми для антуража, подошло к двери женской раздевалки. Миндальничать с ним я не собирался, поэтому сорвался в рывок, вышел из него прямо перед дежурным и помешал ему вцепиться в ручку. Женская раздевалка занята, понимаю, но я дежурный по форпосту и пришел сюда не просто так, а для того, чтобы найти и устранить сбой в системе энерговодов, способный вызвать серьезнейший пожар. Я демонстративно достал телефон, врубил диктофон и поднял повыше. Будьте любезны, опишите, пожалуйста, характер сбоя или сигнал, вынудивший вас покинуть рабочее место и примчаться к женской раздевалке. Зачем? Не люблю, когда кто-либо пытается вломиться к моей женщине. Так что прямо сейчас выясню номер вашего начальства и инициирую проверку. И если выяснится, что сбоя, способного вызвать серьезнейший пожар, не было, то я изобью вас до полусмерти и заплачу соответствующий штраф. До полусмерти, из-за какого-то сбоя, удивился он для того, чтобы придумать хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Из-за смертельного оскорбления, холодно уточнил я и потребовал прямой контакт начальника. Но я еще в коридоре, только потому, что не успели открыть дверь. Я хотел постучать, дождаться ответа и попросить поторопиться, вот, протараторил он. Что ж, постучите, дождитесь и попросите. Нехотя согласился я, немного подождал и добавил к его просьбе свою. Оль, почти уверен, что этот прохиндей врет, так что можешь особо не торопиться. Прохиндей изобразил оскорбленную невинность, но на всякий случай отошел в сторону и стоял там до тех пор, пока Кольцова не вышла в коридор. Потом пробурчал себе под нос что-то непонятное, просочился между мной и стеной, зашел в раздевалку и плотно закрыл за собой дверь. Напарница его, вроде как, не заметила, но после того, как мы вышли на улицу, негромко поделилась своими впечатлениями. Неприятный мужичок, взгляд липкий и глаза бегают. До знакомства с тобой я бы сочла этого типа опасным и постаралась не связываться. А сейчас понимаю, что, вломись он ко мне в душевую, сходу приложила бы оплеухой. И правильно сделала бы, улыбнулся я, открыл багажное отделение, закинул в него все наши пакеты, подождал, пока Оля найдет свой телефон, и проводил ее до правой передней двери. Потом обошел внедорожник спереди, забрался на свое сиденье, завел двигатель, задал комфортный температурный режим и легонечко прикоснулся к предплечью напарницы. «Ты не спала двое с лишним суток», — поэтому скидывай жар, опускай спинку и отключайся. Не-не-не, я буду тебя веселить, чтобы не заснул за рулем, а то дорога до, я не засну, точно. Тут она использовала запрещенный прием. Если ты не сочтешь это навязчивостью, то я бы хотела прикрывать тебе спину еще и так. Я вздохнула и сказал чистую правду. Не сочту. Мне с тобой комфортно. Просто я понимаю, насколько сильно тебя должно зарубать. Меня не зарубает. Мне хочется поделиться интересной идейкой. Делись. Улыбнулся я, тронул машину с места и порулил к выезду из форпоста. Напарница сняла куртку и аккуратно положила на заднее сиденье, затем поерзала, устраиваясь поудобнее, и, наконец, заговорила. Возвращаться на юдинскую заимку небезопасно, но бездельничать до весны не вариант. За 3 месяца зимы мы можем раскачать все боевые умения до нынешнего ранга искры, наработать чувство локтя. Значит, надо искать альтернативу. Не знаю, обратил ты внимание или нет, но, допрашивая тебя, Ксения Станиславовна обмолвилась, что возле устья Еланки располагаются аж 3 тренировочные заимки. Я сильно сомневаюсь, что их владельцы мотаются туда зимой, ибо холодно, некомфортно, да и река замерзает. А девочка-то упертая, уважительно заявила Дайна. Я едва заметно кивнул и продолжил вслушиваться в монолог Ольги. Значит, теоретически заимки можно арендовать. Договариваться с Докукиными не хотелось бы. Да, они до сих пор нам должны, а значит, точно пойдут навстречу, но наверняка под тем или иным предлогом пришлют к нам Петра Семеновича. Следовательно, надо выходить на 2 оставшихся рода, через Веретенникову, почти уверена, что ей в такой мелочи не откажут, или спросить, нет ли тренировочной заимки лично у нее. Идея, на 8 баллов по 5-бальной системе, значит, будет как следует обдумано и запущено в работу, пробормотал я, выехал на трассу и втопил. Благо, дождь закончился почти сутки тому назад, и асфальт давным-давно высох. Потом растрепал девушке волосы и задал коварный вопрос. Так что ты у меня умничка и заслужила очень вкусное поощрение. Чем будем объедаться по дороге? Глава 19. 1 декабря 2512 поехал. Домой мы приехали под утро абсолютно никакими. На автопилоте дошли до лестницы. Кое-как поднялись на 2-й этаж и разбрелись по своим ванным. Не знаю, как Кольцова, а я ополаскивался, засыпая на ходу. Не нашел в себе силы высушить волосы, натянул трусы то ли после 4-го, то ли после 5-го настоятельного совета Дайны, с закрытыми глазами добрался до спальни и отключился чуть ли не раньше, чем рухнул на кровать. Поэтому на голос бестелесной подруги, пытавшейся достучаться до спящего сознания, не реагировал целую вечность, а на ногах оказался только после оглушительного рыка Цербера. Курс под ЕЕМ, обнаружив себя не в казарме и сообразив, что Биус не стал бы дергать меня просто так, включил голову и еле слышно спросил, что случилось. Нашей девочке приснился кошмар. Проснулась от своего же крика и в холодном поту. Сейчас сидит на кровати, обхватив себя руками, и вся дрожит. «Предлагаешь к ней вломиться?» — угрюмо спросил я, направившись к двери. «Не, изобрази сомнамбулу, захотевшую попить, и по дороге на кухню зацепи кресло. Кольцова услышит». Дверь ее спальни открыта, изобразил, без особого труда, ибо 2 часов сна мне не хватило, и глаза закрывались сами собой, и в кресло впоролся удачнее некуда, оно не просто отъехало в сторону, а перевернулось, заставив негромко чертыхнуться. Ну, а оставшуюся часть маршрута, от середины гостиной до холодильника, я вслушивался то в тишину коттеджа, то в комментарии Дайны, так что неплохо представлял, как на этот спектакль отреагировала напарница. Ну и, конечно же, ждал ее появления на кухне. В халате, накинутом, вроде как, бездумно. Неплохо подгадал и со временем, в тот момент, когда девушка возникла на пороге, допивал апельсиновый сок прямо из упаковки. Поэтому, краем глаза заметив какое-то движение, прервал процесс и удивленно уставился на нее. «Доброе утро, Оль. А че это ты не спишь?» Она зябко поежилась и сказала правду. Приснился кошмар, все никак не отойду, забрать к себе, да, от мешанины чувств, вложенных в этот односложный ответ, поплохело и мне, так что упаковка с соком вернулась на полку, а я рывком переместился к Кольцовой, заключил в объятия и мягко заворковал, выброси эту чушь из головы, мы у себя дома, тут все спокойно, а я, как видишь, рядом, пошли к тебе, а, взмолилась она, продолжая дрожать, отвел, не размыкая объятий. Когда Ольга развязала поясок, замерла и смущенно сообщила, что не сообразила надеть белье, выдал ей свою футболку и постоял лицом к стене, а через несколько мгновений услышал расстроенный вздох. «Мне надо в душ». Я очень сильно испугалась и проснулась в холодном поту. «Я в обморок не упаду, но если очень надо, то подожду». Она немного поколебалась и юркнула под одеяло. «Прости, но меня еще не отпустила». «Не врет», — зачем-то прокомментировала это утверждение Дайна. Я едва заметно кивнул, выключил ночник, который точно не включал, забрался на свое место и снова заключил страдалицу в объятия. «Рассказывай». Напарница зябко поежилась, вжалась в меня еще сильнее и вздохнула. «Мне приснилось, что сюда, в наш коттедж, ворвалось человек 20 одаренных Потоцкого, точно знающих, что Юдина, его людей и ту пятерку убили мы. Мы пытались сопротивляться, но умения почему-то формировались в разы медленнее, чем обычно, стремительные рывки не получались вообще, пелена теневика тоже, а твоя ледяная вьюга резала только нас, так что боя не получилось. Рассказывай все, выговоришься, отпустит», — посоветовал я, и Ольга послушалась. «Тебя прибили к стене стальными штырями и стали медленно резать на куски. Резали долго и с наслаждением, не обращая внимания на мои крики и мольбы. При этом держали меня за волосы, заставляли смотреть и хохотали. Когда я как-то смогла высвободить левую руку и ударила мужчину, стоящего слева, в пах, отрубили ее здоровенным тесаком. Затем бросили меня в лужу твоей крови и пообещали, что этого изнасилования я не переживу. А я почему-то вспомнила еще два, которых на самом деле не было, и рванулась в надежде, что меня убьют, но без толку. Вломиться в наш коттедж — задача не из легких. Артефактная защита, которую устанавливали при тебе, неприятно удивит кого угодно», — начал я, запустив пальцы во влажную гриву и ласково прикоснувшись к шее. «Далее, мы с тобой тоже не подарки, поэтому положим, если не всех, то большую часть незваных гостей. Но самое главное не это. Не сегодня-завтра Потоцким станет не до расследования и поисков виновных в гибели Юдина, его шайки-лейки и той пятерки». «Почему?» — перестав дрожать, спросила Кольцова. «Помнишь фамилию беременной девушки, которую Потоцкие решили похитить?» «Конечно, Шилова. Я тоже запомнил. Поэтому перед тем, как лечь спать, покопался в сети и выяснил, что глава этого рода ни разу не тюфяк. Соответственно, получив информацию о планах этих тварей, гарантированно начнет действовать, то есть допросит слугу, которому уже приказали отслеживать все перемещения будущей жертвы. Артема Котова», — на всякий случай уточнила она. «Ага», — подтвердил я и продолжил объяснение. «Уверен, что этот тип сломается. А значит, Шилов получит убедительное подтверждение всего того, что узнает из сообщения анонимного доброжелателя, и выйдет из себя. Кстати, почти уверен, что мстить будет не один. За последние 10 лет Потоцкие сильно обидели еще 7 достаточно сильных родов. И они, вовремя узнав о готовящемся возмездии, наверняка захотят потоптаться на костях этих тварей. Что будет дальше, представляешь? Потоцких станут рвать не только эти рода», — внезапно сообщила Дайна. «Я собрала кучу информации о преступлениях шайки Юдина, сфабриковала неопровержимые доказательства того, что Потоцкие не только направляли этих тварей, но и купили всю полицию области, и часа через 4 отправлю базу данных сразу по нескольким столичным адресам, одним из которых будет собственная его императорского величества канцелярия. В общем, завтра-послезавтра в области, контролируемой Потоцкими, станет весело». Тем временем Кольцова чуть-чуть отодвинулась от меня и встревоженно уставилась в глаза. «Ты уверен в том, что сможешь сохранить анонимность?» «Да, отправлю сообщение не отсюда, а из какого-нибудь населенного пункта по дороге к Залесью. Причем после того, как возьму под контроль все близлежащие уличные камеры. В общем, не бери в голову. Это моя проблема, и я ее точно решу». Напарница как-то резко расслабилась и хихикнула. «Не бери в голову — это новый аналог словосочетания «верь в меня, Оля». Я улыбнулся. «Ага, первый вариант все никак не срабатывал, и я был вынужден искать другой». «Неправда, срабатывал», — обиженно возразила она, начав приходить в себя, и я продолжил валять дурака, чтобы ускорить процесс. «Точечно, а толку от такой веры, если верить в меня любимого надо в любой ситуации?» Кольцова как-то странно хмыкнула, несколько мгновений смотрела мне в глаза абсолютно нечитаемым взглядом, а затем облизала пересохшие губки и грустно улыбнулась. «Да, в тебя, любимого, надо верить именно так, и я верю. Все время, пока нахожусь рядом, ибо чувствую себя неотъемлемой частью семьи. Но когда ты не приглашаешь меня в свою спальню, начинаю сомневаться в себе, и в эту брешь проскальзывает всякая жуть. А ведь это признание в любви, без какого-либо ерничания сообщил Биус и не стал навязывать свое мнение. Но мне за глаза хватило своего. Оль, я боюсь тебя оттолкнуть, бестактностью или чем-нибудь еще. То есть, я тебе нравлюсь? Да, твердо сказал я, и добавил. Причем настолько сильно, что я тебя никому не отдам. Не отдавай, хрипло потребовала она, затем выскользнула из моих объятий, и из-под одеяла, выдохнула: жди, я скоро вернусь, и унеслась в ванную. У меня заколотилось сердце и пересохло во рту, а перед внутренним взором замелькали настолько волнующие картинки, что пришлось остывать, придумывая задачу по астронавигации. И пусть я завяз еще на стадии выбора типа небесного тела, к которому требовалось подвести обычный носорог, самого главного все-таки добился. К моменту возвращения Кольцовой держал себя в руках и не собирался делать глупости. Правда, увидев аппетитную фигурку в желтом белье, возникшую на пороге, мысленно похвалил себя за то, что догадался включить ночник. Само собой, после того, как сглотнул от восторга и предвкушения, а после того, как Оля скользнула под одеяло и вжалась в мой левый бок всем телом, заставил себя выдохнуть не тот вопрос, который вертелся на языке. «Ты уверена?» Вместо ответа девушка одарила меня неумелым, но умопомрачительно долгим и нежным поцелуем в губы. Хотя вру, нежным он был в самом начале, а потом у Кольцовой помутилось в голове, и в поцелуе появилась страсть. Мне тоже хотелось дать волю своим желаниям, но кое-какие нюансы поведения напарницы однозначно свидетельствовали о том, что с опытом у нее никак, вот я и запретил себе торопиться. Поэтому дал будущей супруге отдышаться, поцеловал сам и начал потихонечку усиливать ее ощущения, отправив правую руку путешествовать по спине от шеи до поясницы. И пусть первый же отклик, дрожь предвкушения, прокатившаяся по всему телу Ольги, чуть не свел с ума, зато я почувствовал, что эти прикосновения по-настоящему приятны, и продолжил наслаждаться ласками в прежнем режиме. То есть, не прерывая очередного поцелуя, безумно долго скользил подушечками пальцев вдоль позвоночника до самого крестца, аж задохнулся от восторга в тот момент, когда аппетитная попа подалась им навстречу, и вернул руку к плечам под стон возмущения. Зато через несколько минут мягко перевернул девушку на спину и отправил в путешествие губы. По бархатистой коже шеи, пахнущей цветочным мылом, к хрупкой ключице и упругому полушарию правой груди. Поцеловав Ольгу в ямочку под ключицей и получив море удовольствия от учащенного дыхания и требовательных прикосновений пальчиков к моему затылку, отрешенно отметил, что лифчик расстегнулся без моего участия, но не понял намек и продолжил вести губы к затвердевшему сосочку не по прямой, а по спирали. «Издеваешься?» — хрипло спросила девушка на середине траектории. «Нет», — нехотя оторвавшись от груди, ответил я и свел напарницу с ума провокационным утверждением. «Хочу зацеловать тебя всю. Если ты не ускоришься, то я за себя не ручаюсь. Эта угроза меня не пугает», — улыбнулся я и вернулся на маршрут. А через несколько секунд накрыл ладонью полушарие и, медленно сдвинув пальцы, легонечко сжал сосочек. «Еще», — потребовала Кольцова, прижала мою руку своей, заставила смять грудь, содрогнулась от удовольствия, потянула трусики вниз и затараторила. «Игнат, возьми меня. Прямо сейчас, а то я сойду с ума». 2,5 часа чувственного безумия пролетели, как один миг, и закончились забавной тирадой Кольцовой, обессиленно распластавшейся на кровати и тщетно пытавшейся прийти в себя после очередного сумасшедшего оргазма. «Дотронешься? Умру от удовольствия. Не дотронешься? Смертельно обижусь. Дотронусь и реанимирую. Поцелуем», — пообещал я, пододвигаясь поближе, «ибо обижать тебя не хочу и не буду». «Отличный ответ», — вымученно улыбнулась она, потом перевернулась на бок, поймала мой взгляд и посерьезнела. «Я тебя люблю». Хотела признаться раньше, до этой феерии удовольствия, но никак не могла решиться. А сейчас слово «люблю» рвется наружу, но где-то в глубине души есть опасение, что тебе хочется хаем легких и необременительных отношений. Я сгреб ее в объятия, прижал к себе и уткнулся носом во влажную гриву. «Оль, забудь обо всех страхах раз и навсегда. Я нашел свою женщину и счастлив. А легкие и необременительные отношения мне больше не нужны, ведь у меня есть ты. Далее, я уважаю и тебя, и себя, поэтому до тех пор, пока мы вместе, никаких связей на стороне не будет». И последнее. Фраза «пока мы вместе» рвет мне сердце. поэтому постарайся увидеть во мне своего мужчину. Ладно, тебе не нравится слово «люблю»?» – спросила она. Я криво усмехнулся, задвинул куда подальше чертовски неприятные воспоминания и сказал чистую правду. Оно кажется мне до нельзя избитым и пустым. Что ж, тогда я считаю тебя своим мужчиной и буду жить одним тобой до конца своих дней, заявила она, провернулась в объятиях, нашла мои губы, обожгла их поцелуем обещанием и расфокусировала взгляд, а секунд через 10-15 как-то странно хмыкнула. Знаешь, кажется, я только что стала цельной. Во мне больше нет ни страха перед будущим, ни сомнений в тебе, ни неуверенности в себе. И это так приятно, что не передать словами. Что ж, значит, передадим как-нибудь иначе, ухмыльнулся я, поймав за хвост очень своевременную идейку. Я умру от переизбытка удовольствия, предупредила она, но снова потянулась к губам. Мне нравится ход твоей мысли, хохотнул я и осторожно дотронулся до мгновенно затвердевшего сосочка. А после того, как девушка возбужденно охнула, отодвинулся назад. Но в данный момент я не об этом. Сейчас мы неспешно приведем себя в порядок и сгоняем в лукоморье. Может, сначала выспимся? Не-не-не, ты только что стала цельной, и не отметить это нельзя. Из дому выехали в районе 11, в парадно-выходном прикиде и на стихии. Оля оккупировала мою правую руку еще у КПП. А после того, как мы вырулили на трассу, поинтересовалась нашими планами на ближайшие дни. Я обошел темно-зеленый кондор со свежей царапиной на передней пассажирской двери, перестроился в левый ряд, посмотрел в зеркало заднего вида и попробовал систематизировать все, что надумал за последние дни. Сегодня ты отсыпаешься и ленишься со страшной силой, а я вишу в сети и на телефоне, добираю материалы для слива Шиловым, обзваниваю постоянных клиентов, предлагая каждому по одной искре третьего ранга, и договариваюсь о встрече с Харитоном Павловичем. Ночью стараемся особо не буйствовать, не обещаю. Хихикнула Кольцова и угрожающе царапнула тыльную сторону моей ладони. Угроза настроила, было, на игривый лад, но я все-таки взял себя в руки и продолжил в том же тоне. Ибо рано утром нам придется выехать либо в Полоцк, либо в Залесье. С Залесьем понятно, а в Полоцк-то зачем? Ставить артефактную защиту на стихию. Надо, кивнула напарница и погладила ладошкой переднюю панель. Она у нас красоткой требует повышенного внимания. Я тоже у вас красоткой тоже требую повышенного внимания, подала голос Дайна. Пришлось соглашаться с обеими. Так и есть, вот и уделим. А да или после визита в предел отправим Шиловым анонимку, скинем все искры и нагнем до Кукиных. Оля задумчиво склонила голову к плечу. Значит, в Полоцке мы задержимся как минимум на сутки и толком не потренируемся. Это не радует, но защита для этой красотки и искры важнее. С Докукиными тоже все понятно. Хотя нет, не все. Ты собираешься продавать им хотя бы одну искру? Посмотрим на их поведение. Логично. А Ксении Станиславовне, ей точно предложу. И не одну, а штуки 3-4. Как я понимаю, и тройки, и пятерки. Ага. Чтобы она еще раз убедилась в том, что сотрудничество с нами выгодно, и не встретила в штыки вопрос об аренде тренировочных заимок, а передашь их в следующую пятницу, верно, если она не пришлет человека и за ними. Она может, усмехнулась Кольцова и подвела итоги услышанному. Итак, получается, что домой мы вернемся в воскресенье, угу, и нормально потренируемся только 4 дня, а Оль, со вздохом протянул я под ехидное хихиканье Биуса, ау. Не маньячь, мы развивались, развиваемся и будем развиваться намного быстрее абсолютного большинства одаренных. Мне просто хочется побыстрее взять 6-й ранг и пройти первую трансформацию, виновато пробормотала она, возьмешь и пройдешь, не позже, чем к концу весны, обещаю. Она потерлась щекой о мое плечо и, наконец, обратила внимание на то, что мы едем не к бессоннице. Такс, а куда ты меня везешь? В какой-нибудь ресторан? Не улыбнулся я. Отверг еще 4 варианта, помучил Ольгу театральной паузой, а затем посерьезнел. Хочу добавить к уже имеющимся у тебя маркерам статуса еще один. И какой? Помолвочное кольцо. Глава 20. 2 декабря 2512 поехк. В Залесье въехали без четверти часа и еще 10 потеряли в пробке на втором перекрестке Новомосковского проспекта, на котором древняя сеть протаранила светофор и остановила правый ряд. Тем не менее, на открытую стоянку перед торгово-развлекательным центром «Зенит» зарулили вовремя, нашли черный мастиф Бехтеева и продали ему одно усиление тела третьего ранга за стандартные 16 тысяч. Воздушник на радостях пригласил нас в ресторан, но я вежливо отказался, признавшись, что день у нас расписан чуть ли не поминутно. Мужчина нисколько не обиделся, пожал мне руку, пожелал хорошего дня, запрыгнул в свой внедорожник и сорвал его с места в режиме гоночного болида. Тоже любитель скорости, прокомментировала этот старт Кольцова, с моей помощью опустилась в свое кресло и жестом, ставшим привычным, погладила переднюю панель стихии. Но наша красотка создана для гонок, а мастиф, нет. Так и есть, мурлыкнула Дайна мне в ухо и решила повредничать. Только ты, гад, отказываешься это понимать, поэтому всю дорогу вел машину, как древняя развалина, выжившая из ума еще в прошлом веке. Это утверждение было гнусной инсинуацией. Я тупил от силы час, но по уважительной причине, наслаждался восхитительным послевкусием от утреннего занятия любовью и параллельно перебирал пряди Олиной гривы. Зато после того, как моей женщине стало не хватать адреналина, поддал газку. Увы, высказать бестелесной вредине свое фи не было возможности, поэтому я сел за руль, нашел в памяти навигатора адрес поместья Докукиных и тронул машину с места. Пока катили по городу, соблюдал ПДД, а на трассе первым делом набрал Харитона Павловича, сообщил, что мы в 15 минутах езды, и предупредил, что не на порыве, а на стихии. Встретили нас в привычном режиме, проводили от КПП до гаража, и от парковочного места до кабинета главы рода, а там начались сюрпризы. Самый первый, предложение поговорить тет-а-тет, я вежливо отверг, заявив, что от Ольги у меня секретов нет. Докукина-старшего это почему-то не обрадовало, но он коротко кивнул, предложил нам располагаться поудобнее и несколько минут сотрясал воздух впустую, задавая обязательные вопросы, отвечая на мои и философствуя по делу и без. Мне это очень быстро надоело, поэтому я собрался, было, взять быка за рога, но не успел. Хозяин кабинета задал первый серьезный вопрос сам. Говорят, что вы опять входили в пятно. Ходили, подтвердил я. А кто говорит? Харитон Павлович не стал строить из себя партизана. Мои слуги заметили один из катеров Бехтеева, проплывавший мимо нашей заимки, и сделали напрашивавшийся вывод, ибо знают, что в сезон дождей на промысел ходите только вы. Я пожал плечами, мол, считаем необходимым, вот и ходим, и мужчина поинтересовался нашими успехами. Сбегали к ареалу обитания зверья третьего ранга, порубились со стадом кабанов и одиночными хищниками, поработали над тактикой ведения боя в паре и так далее. В общем, потренировались по обычной программе. Правда, прилично вымотались, но это было предсказуемо и не удивило. Кабаны – это стремительные рывки, усиление тела и регенерации. Я утвердительно кивнул и по совету Дайны немного обострил разговор. Да, и большую часть искр я уже пристроил. А почему не предложили нам? Честно говоря, из-за крайне неприятного послевкусия, оставшегося от разговора с юристом из Императорского банка. По его мнению, у предложения помощь с получением льгот по налогообложению не могло не быть второго дна хотя бы потому, что перед тем, как озвучивать подобные предложения, глава любого дворянского рода обязан проконсультироваться со своими юристами. Он прав, кивнул старый интриган, в том, что я просто не мог не проконсультироваться с юристами, но почему-то забыл сообщить, что раз глава какого-либо дворянского рода предлагает помощь, значит, берет на себя ответственность за все возможные проблемы. Верно, об этом он не сказал ни слова, бесстрастно подтвердил я. Тем не менее, мне не полегчало даже сейчас, ведь, будь я на вашем месте, сообщил бы обо всех возможных проблемах во время первого же разговора и дал слово их решить. Тем более, мальчишке-добытчику с амнезией, вы же, увы, промолчали. Поэтому мне больше не хочется обсуждать альтернативные варианты выплаты Виры. Вы в курсе, чем меня оскорбили ваши люди, знаете номер моего банковского счета и в состоянии самостоятельно решить, какая сумма мне причитается. Пока я излагал свои мысли, взгляд Докукина-старшего медленно, но уверенно темнел. Но держать лицо этот аристократ умел просто прекрасно, так что после того, как я замолчал, расстроенно вздохнул. Неожиданно. Зря, я, конечно же, воспользовался и этой фразой в свою пользу. Даже так, что ж, значит, вы не пробовали ставить себя на мое место. А жаль, впрочем, бывает и такое. Поэтому мы, пожалуй, откланяемся. Откровенно говоря, совет Биуса закрутить гайки основательно пугал, ибо грозил враждой с достаточно влиятельным и сильным аристократическим родом. Но Дайна и в этот раз не ошиблась в своем анализе. Вместо того, чтобы оскорбиться, Харитон Павлович убедительно изобразил раскаяние, посетовал на слишком серьезную загруженность делами рода, признал свои просчеты, пообещал выплатить достойную Виру в ближайшие часы и попросил не рубить с плеча, и, заодно, не уезжать, не встретившись с его невесткой и любимым внуком, которые, вроде как, нас ждут не дождутся. Нахмурься, расфокусируй взгляд, поразмышляй и иди навстречу, буркнула бестелесная помощница. Лишних денег не бывает, а этот клещ все равно не отцепится. Ему нужен прямой выход на Максакову и возможность в следующем учебном году пристроить в Академию искусств одну из внучек. Причем не абы куда, а в группу, в которую будет зачислен один из внуков императора. Александра Ярославовна и Петр Семенович нас действительно ждали. Первой хотелось искры знаний, а второй изнывал от желания похвастаться результатами трехнедельного пребывания на тренировочной заимке. Причем не мне, а Ольге. Чтобы она впечатлилась, поняла, что ей может обломиться, и быстренько придумала хоть какой-нибудь способ скорейшего воссоединения влюбленных сердец. До Кукиной я продал всего одну искру регенерации. Тем самым, как язвительно выразилась Дайна, правильно запрограммировал промышленную ленточную пилу по металлу и сучковатым бревнам типа Харитона Павловича. А начинающего ловеласа обломала его же матушка, при первом же взгляде на меня и мою напарницу заметив помолвочные кольца, сделав напрашивавшийся вывод и поздравив нас с этим событием. К слову, Кольцова тоже потопталась на самолюбие парня, признавшись, что теперь по-настоящему счастлива, не впечатлившись рассказом об умопомрачительном рывке в его развитии и рассказав, с какой легкостью я справлялся со зверьем третьего ранга каждый раз, когда она делала ошибки. В общем, чаепитие прошло сложно и закончилось достаточно быстро. Александра Ярославовна жаждала как можно быстрее отловить свекра и вцепиться в его глотку, ее сын устал держать лицо и мечтал свалить к себе, чтобы пострадать в одиночестве, а нам хотелось вырваться из этого гостеприимного дома и перевести дух. Вырвались и отходили от полученного удовольствия всю дорогу до Залесья. Хотя нет, не так, отходила Ольга, невидящим взглядом смотрела в переднее стекло, бездумно перебирала пальцы на моей правой руке и изредка хмурила брови. А я слушал прямой репортаж из кабинета Харитона Павловича и изо всех сил держал лицо, ибо некоторые выражения госпожи Докукиной, устроившей по аристократически спокойный разнос любимому свекру, то злили, то изумляли, то вызывали желание заржать. Впрочем, конечный итог воспитания невесть, что возомнившего о себе старого хрыча, имевшего глупость оттолкнуть почти прирученного мальчишку, порадовал. Во-первых, старый хрыч перечислил на мой счет не 100 тысяч рублей, как планировал до разноса, а 300. А, во-вторых, согласился не давить на парня, который не умеет гнуться и дать ему остыть. В смысле, отложить переселение Петра Семеновича в бухту уединения до марта-апреля. К сожалению, не обошлось и без классической ложки дегтя. Продавливая перенос даты переезда сына в наш поселок, Александра Ярославовна пообещала свекру не пускать процесс с моего приручения на самотек и придумать убедительную причину, которая позволит изредка заглядывать к нам в гости. Но задуриться по этому поводу я счел бессмысленным, поэтому показал кольцовое уведомление о зачислении средств, вместе с нею поржал над текстом в графе назначения платежа и выбросил Докукиных из головы.